Какой-то министерский остряк попробовал было прозвать Колобихина Гетцем фон Берлинхингеном, но напрасно, потому что больше ни один человек в министерстве не знал, кто такой Гетц фон Берлинхинген. До министра доходили слухи по какой-то там руку, но он им значения не придавал. До тех пор, пока однажды не зашел в кабинет и хотел было сесть в кресло, но что-то уперлось снизу и не пускает. Тут он увидел руку. Она решила, что настал час Колобихину в этом кресле посидеть. Министр в жизни всякого повидал и не растерялся, а, поставив свою руку на стол, предложил чужой руке честный бой. Колобихинская рука была крепка, борьба затянулась надолго. А министр тоже в годах. Туго пришлось ему. Но тут, на счастье, прозвенел звонок, символизирующий конец рабочего дня. Рука Колобихина, рефлекторно привыкшая действовать только от звонка до звонка, расслабилась, и министр без труда повалил ее, скрутил и велел выбросить вам. Посрамленная рука по шпалам поплелась к хозяину. Покуда она добралась до дому, Колобихину ждали по шапке, лишили всех наград и званий и чуть не отдали под суд. А тут еще рука вернулась на прежнее место, и все узнали, что Колобихин — обманщик, и была еще целая куча неприятностей и Колобихину, и министру, и многим другим, чего, собственно, и добивался кое-кто, затеяв всю эту историю. Желание славы. Один человек писал стихи. Фамилия у него была на вид хорошая, героическая, а на слух не очень. Саблиносов. Сам Саблиносов думал, что он поэт, а другие люди так не думали. Но Саблиносов все равно писал стихи и скоро написал их целую книгу. Книга называлась очень красиво «За лебединой стаей журавлей». Но так как печатать Саблиносова никто не хотел, книга получилась самодельная, хотя на вид почти к настоящей, в переплете и с иллюстрациями из журналов «Работница и крестьянка». И все равно так никого и не смог Саблиносов уговорить, чтобы прочли его книгу. А ведь стихи он писал исключительно ради славы, чтобы имя его у людей изо рта не вылазило. Тогда Саблиносов сделал вот что. В аэропорту он подстерег одного известного нашего поэта, который везде путешествует, и незаметно засунул свою книгу в его дорожную сумку. Лететь поэту долго, может, прочтет. Лететь поэту было и вправду долго, аж в Бразилию. В полете он заискал счет в сумке и наткнулся на подкинутую книгу. С ужасом прочитав несколько стихотворений, поэт почувствовал, что просто физически не может находиться в одном помещении с этим кошмарным творением. Он прошел к пилотам и попросил, чтобы ему дали возможность либо выпрыгнуть самому, либо выбросить книгу из самолета. Мировая известность и большое личное обаяние поэта сделали свое дело. Книга Саблиносова с позором покинула борт Боинга и, кружась, полетела вниз, где простирались бескрайние бразильские джунгли. В это время малоизвестное науке племя Тиритомба справляло большой религиозный праздник на полянке. Упавшую к ногам руководителей племени прямо с неба книгу Тиритомба истолковали, конечно, с идеалистических позиций и тут же начали ей поклоняться. В настоящее время культ книги «За лебединой стаей журавлей» растет и крепнет. Тиритомба намыли маленько золотишко и отправили в большой город самого смышленого юношу. С помощью золота и выдающихся личных способностей юноша сумел перевести книгу и выучил все 582 стихотворения наизусть. Теперь они составляют основу всей духовной жизни индейцев Тиритомба. Даже дети, в этом племени знают, какое стихотворение следует читать перед охотой на ягуара —